Глава 6. Джоэнис и три водителя грузовика. Эта история и включенные в нее истории водителей грузовиков рассказаны Тилео с Хуахине. Джоэнис шагал вдоль шоссе на север, когда рядом с ним затормозил грузовик. В кабине сидели трое мужчин. Они сказали, что охотно его подбросят, насколько это будет им по пути. Джоэнис с радостью забрался в машину, выразив водителям благодарность. Те заверили, что берут его с удовольствием, так как вести грузовик – одинокое занятие, даже если в кабине три человека, и им нравится беседовать с различными людьми и выслушивать их рассказы. Именно поэтому они попросили Джоэниса поведать им, что приключилось с того момента, как он уехал из дома. Джоэнис рассказал этим людям, что, будучи родом с далекого острова, он приплыл в город Сан-Франциско, где был арестован и допрошен Сенатской комиссией. Затем он предстал перед судом Оракула, получил 10 лет условно и отправился в Нью-Йорк, где его чуть не убил полицейский. С тех пор, как он покинул остров, все шло кувырком, жаловался Джоэнис, и оборачивалось крайне неудачно. Таким образом, он считал себя глубоко несчастным человеком. «Господин Джоэнис», – проникновенно сказал первый водитель грузовика, «на вашу долю, безусловно, выпало немало злоключений, но несчастнейший из людей – это я, так как я утратил нечто более ценное, чем золото, о чем скорблю каждый день своей жизни». Джоэнис попросил этого человека поведать свою историю. И вот что рассказал ему первый водитель грузовика. История ученого-водителя грузовика. «Мое имя Адольфус Предполагус. По происхождению я швед. С измальства я обожал науку. Я любил науку не ради любви к ней, а потому что я считал, что она первейший слуга человечества, который освободит человечество от всех жестокостей прошлого и даст ему мир и счастье. Я видел немало злодеяний, совершаемых людьми, но вопреки этому и несмотря на то, что моя собственная страна обогатилась, снабжая оружием воюющие нации, я все равно верил в великодушие и превосходное качество человечества. Верил, что оно освободится от зла посредством науки. Из-за своего врожденного гуманизма и склонности к наукам я стал врачом и обратился в комиссию по здравоохранению при ООН, добиваясь назначения в самое глухое и запущенное место. Тихая практика в сонном шведском городке была не для меня. Я жаждал сражаться с болезнями во имя человечества. Меня послали на побережье Западной Африки, единственным врачом на территорию, превосходящую по площади Европу. Я замещал швейцарца по фамилии Дур, умершего от укуса рогатой гадюки. Со всей очевидностью, той местности нужен был хороший доктор, потому что там свирепствовало несчастливое множество разнообразных заболеваний. Одни были мне известны, так как я изучал их по книгам, другие же явились для меня откровением. Эти последние, как я узнал, распространялись искусственно в целях нейтрализации Африки. Мне неведомо, кто принял такое решение, но кое-кому на Западе позарез нужна была именно такая, совершенно нейтральная Африка, не способная встать на сторону ни Запада, ни Востока. С этой целью и распространялись бактерии, а также некоторые выведенные в лабораторных условиях растения, которые должны были сделать и без того густые джунгли совершенно непроходимыми. Таким образом, африканцев можно было отвлечь от политики, так как все их время уходило на борьбу за выживание. Эти болезни стерли с лица земли несколько сот миллионов западных солдат, которые сражались там с партизанами, направляемыми Востоком. Партизаны тоже были стерты с лица земли. Также погибли многие виды животных, зато некоторые процветали. Крысы, например, и змеи неимоверно размножались. Резко возросла численность насекомых, в частности мух и комаров, а из птиц несметно размножились стервятники. Я никогда не догадывался о таком положении дел, поскольку в условиях демократии на подобные сообщения никто не обращает внимания, а диктатура их попросту запрещает. Тем не менее, мне лично пришлось увидеть все эти ужасы в Африке. Кроме того, я узнал, что то же самое творится в тропических районах Азии, Центральной Америки и Индии. Случайно или же по чьему-то умыслу все эти области были полностью нейтрализованы, потому что последние силы их жителей уходили на борьбу за существование. Как врач, я был опечален разгулом заболеваний, известных и неизвестных. Одни вышли из джунглей с помощью и поддержкой человека. Темпы роста всего живого в джунглях были фантастическими. Такой же фантастической была и скорость разложения всего отмершего. В этих благоприятных условиях множились и развивались болезнетворные вирусы и бактерии. Как человека меня доводило до бешенства такое извращенное применение науки. И все же я в нее верил. Я твердил себе, что дурные и ограниченные люди во все века творили в мире зло, но гуманисты рука об руку с наукой исправят содеянное. Я принялся за работу с большим рвением, и мне помогали добрые люди всего мира. Я побывал у всех племен своего района и обрушился на заболевания всеми имеющимися у меня лекарствами. Успех был потрясающим. Однако вскоре возбудители болезней стали невосприимчивы к моим средствам, и началась новая эпидемия. Местное население, хотя и сопротивлялось напасти изо всех сил, страдало ужасно. Я срочно заказал новое лекарство, получил их и остановил эпидемию. Но некоторые бактерии и вирусы все-таки сохранились, и зараза вновь начала распространяться. Я выписал только что открытые препараты, и мне их прислали. Опять мы сошлись в смертельной схватке, из которой я вышел победителем. И снова часть микроорганизмов выжила, и появились мутации. Я обнаружил, что в соответствующих условиях болезни могут принимать новые, еще более опасные формы куда быстрее, чем человек способен создавать новое лекарство. И вообще я заметил, что микробы ведут себя точно так же, как люди в критическом положении. Они проявляли поразительную волю к победе. Чем более губительное воздействие на них оказывали, тем быстрее и неистовее они множились, сопротивлялись, изменялись и в конце концов наносили ответный удар. Сходство, по моему мнению, жуткое и противоестественное. Я чудовищно много работал в то время, по 12, по 18 часов в сутки, пытаясь спасти несчастное, терпеливое, страдающее население. Но зараза преодолела самые последние достижения медицины и свирепствовала с небывалой силой. Я был в отчаянии, ибо оказался беспомощным перед новыми болезнями. И тут я обнаружил, что микроорганизмы, приспособившиеся к новым лекарствам, потеряли иммунитет к старым. Так, охваченный научной лихорадкой, я вновь стал применять старые средства. Со времени моего приезда в Африку я справился по меньшей мере с 10 крупными эпидемиями и начал схватку с 11-й. Я уже знал, что бактерии и вирусы отступят перед моей атакой, изменятся, размножатся и вновь нанесут удар, поставив меня перед необходимостью с теми же результатами бороться с 12-й эпидемией, потом с 13-й, 14-й и так далее. Такова была ситуация, в которую меня привело мое научное эгоистическое рвение. Но я смертельно устал и буквально валился с ног. У меня не было времени думать ни о чем, кроме сиюминутных проблем. Однако вскоре жители моего района взяли решение проблемы в свои руки. Люди темные и малообразованные, они видели лишь, что с тех пор, как появился я, эпидемии бушуют с особой яростью. Они стали считать меня каким-то чрезвычайно злым колдуном, в склянках которого вместо целебных средств заключена квинтэссенция смерти. Эти люди отвернулись от меня и пошли к своим шаманам, которые лечат больных пластырями из глины и талисманами из кости и сваливают каждую смерть на кого-нибудь из невинных соплеменников. Даже матери спасенных мною детей выступали против меня. Они винили меня в том, что дети все равно умирают, если не от болезни, то от голода. Наконец, жители деревень собрались меня убить. И непременно бы это сделали, если бы меня не спасли шаманы. Ирония судьбы, ведь я полагал их своими ярыми противниками. Они объяснили своим соплеменникам, что на мое место придет еще более злой колдун. Люди испугались и не причинили мне вреда, а шаманы добродушно скалились при встрече со мной, потому что считали меня своим коллегой. И все же я не отчаялся и не бросил работу с этими племенами. И тогда племена бросили меня. Они перекочевали вглубь материка, в район губительных болот, где почти не было пищи, зато свирепствовали болезни. Я не мог последовать за ними, потому что болота относились к другому участку, где был свой доктор. Тоже швед, который не делал никаких уколов, не давал ни таблеток, ни пилюль, вообще ничего. Вместо этого он каждый день напивался, истребляя собственные запасы спирта. Он прожил в джунглях 20 лет и утверждал, что поступает наилучшим образом. Оставшись в одиночестве на своем участке, я пережил нервное потрясение. Меня отозвали в Швецию, и там я стал размышлять о происшедшем. Мне пришло в голову, что деревенские жители и колдуны, которых я считал неразумными дикарями, вели себя как здравомыслящие люди. Они бежали от моей науки и моего гуманизма, которые ни на йоту не улучшили их положение. Напротив, моя наука доставила им еще большее страдание и боль, а мой гуманизм безрассудно пытался уничтожить ради них другие создания и тем самым нарушал равновесие сил на Земле. Осознав все это, я покинул свою страну, покинул Европу и прибыл сюда. Теперь я вожу грузовик. И когда кто-нибудь обращается ко мне с восторженными речами о науке, гуманизме и чудесах исцеления, этот человек кажется мне сумасшедшим. Вот так я потерял веру в науку, в то, что было для меня дороже золота и что я буду оплакивать до конца своих дней. В конце этой истории второй водитель грузовика сказал: «Никто не станет отрицать, что на вашу долю выпало немало злоключений, Дженнис, но пережитое вами не идет ни в какое сравнение с рассказом моего друга. А невзгоды моего друга никак не сравнятся с моими. Ведь я самый несчастный среди людей. Я утратил нечто более ценное, чем золото, и более дорогое, чем наука, что буду оплакивать до конца жизни». Джоэннис обратился к нему с просьбой поведать свою историю, и вот что рассказал второй водитель грузовика. История честного водителя грузовика. «Мое имя Рамон Дельгадо, а родился я в Мексике. Больше всего я гордился своей честностью. Я был честен, потому что этого требовали законы страны, написанные лучшими из людей. Они вывели их из общепринятых принципов справедливости и укрепили наказаниями, дабы повиновались все, а не только готовые к соблюдению законов добровольно. Это казалось неправильным, ибо я любил справедливость и верил в нее, а стало быть и в законы, выведенные из понятия справедливости, и в наказания, насаждающие законность. Я не только считал, что представления о справедливости и исполнении законов правильны, но я также считал, что они необходимы, ибо только так можно обрести свободу от тирании и чувство собственного достоинства. Многие годы я трудился в своей деревне, копил деньги и вел честную и правильную жизнь. Однажды мне предложили работу в столице. Я был счастлив, ибо давно мечтал увидеть великий город, откуда исходила справедливость в моей стране. Я потратил все сбережения на покупку старенького автомобиля и поехал в столицу. Я поставил машину перед магазином моего работодателя на платной стоянке со счетчиком и зашел внутрь, чтобы разменять деньги и бросить песо в счетчик. А когда вышел, меня арестовали. Я предстал перед судьей, который обвинил меня в незаконной парковке, мелком воровстве, бродяжничестве, сопротивлении аресту и создании общественных беспорядков. Судья посчитал меня виновным во всех этих вещах. В незаконной парковке, потому что я не опустил монету в счетчик. В мелком воровстве, потому что я взял песо из кассы моего работодателя. В бродяжничестве, потому что при мне не было ничего, кроме одного песо. В сопротивлении аресту, потому что я поспорил с полицейским. И в создании общественных беспорядков, потому что я плакал, когда меня вели в тюрьму. Строго говоря, все это было правдой, и я не посчитал несправедливым, когда меня осудили. В сущности, я даже восхищался рвением судьи на службе закону. Также я не выразил ни малейшего недовольства, когда меня приговорили к 10 годам заключения. Это казалось жестоким, но я-то знал, что закон может быть соблюден лишь посредством применения сурового и бескомпромиссного наказания. Меня направили в федеральную каторжную тюрьму Морелос. Я понимал, что мне пойдет на пользу знакомство с местом, где осуществляется наказание и усвоение горьких плодов бесчестного поведения. Прибыв в каторжную тюрьму, я обратил внимание на множество людей, прячущихся рядом в лесу. Я не придал этому особого значения, потому что привратник как раз читал мои бумаги. Он изучал их с большим вниманием, а затем открыл ворота. К величайшему моему изумлению, как только ворота открылись, эта толпа ринулась вперед и силой проложила себе дорогу в тюрьму. Откуда-то появилось множество охранников, которые попытались оттеснить их. Но прежде чем привратник сумел закрыть ворота, некоторым удалось проскочить внутрь. «Разве возможно, — спросила его, — чтобы эти люди специально хотели попасть в тюрьму?» «Именно так», — ответил привратник. «Я всегда полагал, что тюрьмы скорее служат цели удержания людей внутри, нежели чем предохранение от попадания снаружи», — заметил я. «Да, так было», — сказал часовой. «Но в наши дни, когда в стране такое количество иностранцев и такой голод, люди рвутся в тюрьму хотя бы из-за трехразового питания. Ворвавшись в тюрьму, они становятся преступниками, и мы вынуждены оставлять их там». «Возмутительно», — воскликнул я. «Но при чем тут вообще иностранцы?» «С них все и началось», — объяснил привратник. «В их странах царит голод, а они знают, что у нас в Мексике лучшие тюрьмы в мире. И вот они специально приезжают, чтобы вломиться в наши тюрьмы, особенно если они не могут вломиться в тюрьму в своей стране. На мой взгляд, иностранцы ничуть не хуже и не лучше наших собственных граждан, которые делают то же самое». «В таком случае», — удивился я, — «как может правительство соблюдать закон?» «Лишь скрывая истинное положение вещей», — сказал привратник. «Когда-нибудь мы научимся строить такие тюрьмы, которые смогут кого надо содержать внутри, а кого надо оставлять снаружи. До тех пор необходимо хранить все в тайне. Тогда большая часть населения будет верить, что наказание следует бояться». Затем охранник провел меня внутрь каторжной тюрьмы, в помещение комиссии по условно-досрочному освобождению. Находившийся там человек спросил, нравится ли мне тюремная жизнь. Я ответил, что пока не могу сказать определенно. «Что ж», — промолвил тот человек, — «ваше поведение за все время пребывания здесь было воистину примерным. Наша цель — перевоспитание, а не месть. Как бы вы отнеслись к немедленному условно-досрочному освобождению?» Я боялся ответить не впопад, поэтому сказал, что не знаю. «Не торопитесь, подумайте», — посоветовал он. «И приходите сюда, как только захотите выйти на свободу». После этого я направился в свою камеру. Там сидели два мексиканца и три иностранца. Двое иностранцев были французами, а один американец. Американец спросил, согласился ли я на условно-досрочное освобождение, и я ответил, что пока еще нет. «Чертовски умно для новичка», – одобрил американец по имени Отис. «Некоторые из только что осужденных ничего не понимают. Они соглашаются и бац, попадают за ворота и могут заглядывать сюда только через щелочку в заборе». «Но это плохо?» «Очень плохо», – воскликнул Отис. «Если тебя освободили, обратно в тюрьму уже не попасть. Что бы ты ни делал, судья попросту расценивает это как нарушение правил условно-досрочного освобождения и предупреждает, чтобы ты так больше не поступал. Скорее всего, ты больше ничего не сделаешь, потому что полицейские уже переломали тебе руки». «Отис прав», – заметил один из французов. «Согласиться на условно-досрочное освобождение крайне опасно. Я живое тому свидетельство. Мое имя Эдмон Дантес. Много лет назад меня направили в это заведение, а потом предложили условно-досрочное. Будучи зеленым юнцом, я согласился. Но затем там, снаружи, я понял, что все мои друзья остались в тюрьме. И там же собраны мною книги и пластинки. По юношеской опрометчивости я оставил там также свою возлюбленную, заключенную под номером 434-222-31. Слишком поздно я осознал, что в тюрьме заключается вся моя жизнь. Теперь я навсегда лишен тепла и надежности этих гранитных стен». «Что же вы сделали?» «Я наивно полагал, что преступление принесет мне заслуженное вознаграждение», печально улыбнувшись, произнес Дантес. «Ну и убил человека. Однако судья просто-напросто продлил срок моего условно-досрочного освобождения, а полиция сломала мне все пальцы на правой руке. Именно тогда, когда моя рука заживала, я и преисполнился решимости вернуться назад». «Должно быть, это оказалось очень трудно», – вставил я. Дантес кивнул. «Потребовалось огромное терпение, ибо я потратил 20 лет жизни, чтобы попасть сюда». Остальные заключенные промолчали, а старый Дантес продолжил. «В те дни тюрьмы охранялись куда строже, и такой прорыв через ворота, как вы видели сегодня, никогда бы не удался. Поэтому я в одиночку прорыл подземный ход. Трижды я выходил на сплошной гранит и был вынужден начинать все сначала. Один раз я почти уже проник во внутренний дворик, когда меня засекла охрана. Они сделали противоподкоп и оттеснили меня назад. Как-то я попытался спуститься в тюрьму на парашюте, но внезапный порыв ветра отнес меня в сторону. С тех пор самолетам запретили пролетать над тюрьмами. Таким образом, я вызвал даже некоторые тюремные реформы». «Как же вы все-таки попали внутрь?» – спросил я. Старик печально усмехнулся. «После многих лет бесплодных усилий мне в голову пришла идея. Даже не верилось, что такой простой план может привести к успеху там, где не помогли изобретательность и безрассудная храбрость. И все же я попытался. Я вернулся в тюрьму под видом следователя по особым делам. Сперва охрана не хотела меня впускать. Но я сказал, что правительство рассматривает возможность введения поправки, согласно которой охране даруются равные права с заключенными. Меня пропустили, и тогда я открыл свое инкогнито. Они вынуждены были позволить мне остаться. Потом ко мне пришел какой-то человек и записал мою историю. Надеюсь, что он записал ее правильно. С тех пор, разумеется, ввели строгие меры, делающие повторение моего плана невозможным. И все же я глубоко убежден, что отважные люди всегда преодолевают препятствия, которое воздвигает общество на пути к достижению их цели. Если человек достаточно упорен, он преуспеет в том, чтобы попасть в тюрьму». Когда старый Дантес закончил рассказ, наступило молчание. Наконец я спросил: «А возлюбленная ваша была еще там, когда вы вернулись?» Старик отвернулся, и по его щеке скатилась слеза. Заключенная под номером 434-222-31 умерла от цирроза печени за 3 года до того. Отныне я провожу все время в молитвах и размышлениях. Трагическая история о смелости, настойчивости и обреченной любви произвела на нас мрачное впечатление. Молча мы отправились на вечерний прием пищи и потом еще долгие часы пребывали в подавленном настроении. Я много размышлял об этом странном деле, о людях, мечтающих жить в тюрьме, и от неотвязных мыслей у меня раскалывалась голова. И чем больше я думал об этом, тем становился растерянней. Поэтому я очень робко поинтересовался у своих товарищей по камере: разве не манит их свобода? Разве не томятся они тоской по городам и улицам, по цветущим лугам и лесам? «Свобода?» – переспросил Отис. «Ты говоришь об иллюзии свободы, а это разные вещи. В городах, о которых ты ведешь речь, только ужас, опасности и страх. Кругом тупики, и за каждым углом поджидает смерть». «А упомянутые вами цветущие поля и леса еще хуже», – заметил второй француз. «Мое имя Руссо. В молодости я написал несколько глупых книг, совершенно оторванных от реального опыта, где превозносил природу и рассказывал о человеке, который должен занимать в ней законное место. Потом в зрелом возрасте я тайно покинул страну и совершил путешествие в ту самую природу, о которой так уверенно распространялся. Тогда я понял, как она ужасна и до какой степени ненавидит человека. Я обнаружил, что цветущие луга крайне неудобны для ходьбы и ходить по ним вреднее, чем по самому плохому асфальту. Я увидел, что пассивы человека – это жалкие изгои растительного мира, лишенные силы и существующие лишь благодаря людям, которые борются с сорняками и вредителями. Попав в лес, я убедился, что деревья признают только себе подобных. Все живое бежало от меня. Я узнал, что как бы ни радовали глаз прекрасные голубые озера, они всегда окружены колючками и топью. А когда вы наконец добираетесь до них, то обнаруживаете, что вода коричневая от грязи. Дожди и засуха, жара и холод – все это природа. И она же заботливо устраивает так, что от дождей гниет пища человека, от жары сохнет тело человека, а от стужи мерзнут его конечности. Причем это только самые мягкие проявления природы. Их никак нельзя сравнить с гневом моря, с холодным безразличием гор, с предательством трясины, с безжалостностью пустынь и ужасом джунглей. И я заметил, что в своей злобе природа покрыла большую часть земли морями, болотами, пустынями, горами и джунглями. Нет нужды говорить о землетрясениях, торнадо, приливных волнах и всех тех бедствиях, в которых природа с полной силой проявляет свое ожесточение. Единственное спасение человечества от кошмара в городе, где мощь природы отчасти ограничена. И, естественно, самый далекий от природы тип поселения – это тюрьма. К такому выводу привели меня многие годы исследований. Вот почему я отрекся от слов, сказанных в юности, и веду здесь счастливую жизнь, не видя ничего зеленого. И Руссо, отвернувшись, погрузился в созерцание стальной стены. «Видишь, Дельгадо», – сказал Отис, – «единственная настоящая свобода здесь, в тюрьме». Этого я принять не мог и указал на то, что мы находимся в заперти, а это противоречит понятию свободы. «Но мы все заперти на этой земле», – возразил мне старый Дантес. «Кто-то на большем пространстве, кто-то на меньшем, и все навеки в заперти внутри себя». Отис пожурил меня за неблагодарность. «Ты же слышал, что говорили охранники. Если бы о нашей счастливой судьбе узнали по всей стране, сюда ринулись бы, сломя голову, все остальные. Надо радоваться, что мы находимся здесь, и что об этом чудесном местечке известно лишь избранным». «Увы, сейчас ситуация меняется», – заметил заключенный мексиканец. «Несмотря на то, что правительство скрывает истину и представляет тюремное заключение как нечто такое, чего следует страшиться и избегать, люди потихоньку начинают узнавать правду». «Это ставит правительство в затруднительное положение», – вставил другой мексиканец. «До сих пор тюрьмам никакой замены не нашли, хотя некоторое время собирались карать любое преступление смертной казнью. От этой идеи отказались, потому что сие пагубно отразилось бы на военном и промышленном потенциале государства. И поэтому до сих пор приходится посылать людей в тюрьму, в то единственное место, куда они и хотят попасть». Все заключенные тут засмеялись, потому что, будучи преступниками, обожали парадоксы правосудия. А это казалось мне величайшим извращением – совершить преступление против общественного блага и получить в результате счастливое и обеспеченное существование. Я чувствовал себя словно во сне, словно во власти ужасного кошмара, ведь мне нечего было возразить этим людям. Наконец, в отчаянии я воскликнул. «Возможно, вы свободны и живете в наилучшем уголке земли, но у вас нет женщин». Заключенные нервно захихикали, как будто я затронул щекотливую тему, а Отис спокойно сказал. «Твои слова верны, у нас нет женщин, однако это совершенно несущественно». «Несущественно?» – поразился я. «Абсолютно», – подтвердил Отис. «Может быть, некоторые ощущают поначалу определенное неудобство, но люди всегда приспосабливаются к окружающей обстановке. В конце концов, одни только женщины считают, что без них нельзя обойтись. Мы, мужчины, знаем, что это не так». Все находящиеся в камере дружно и горячо выразили свое согласие. «Настоящие мужчины», – продолжал Отис, – «нуждаются лишь в обществе таких же мужчин. Если бы здесь был Буч, он объяснил бы это гораздо лучше. К великому сожалению, его многочисленных друзей и поклонников Буч лежит в лазарете с двойной грыжей. Он, безусловно, растолковал бы тебе, что жизнь в обществе невозможна без компромиссов. Когда компромиссы чересчур велики, мы называем это тиранией. Когда они незначительны и не требуют от нас особых усилий, как вот этот малосущественный вопрос о женщинах, мы называем это свободой. Помни, Дельгадо, совершенства нет ни в чем». Больше я спорить не стал, но выразил желание покинуть тюрьму как можно скорее. «Я устрою тебе побег сегодня вечером», – сказал Отис. «Пожалуй, это хорошо, что ты уходишь. Тюремная жизнь не для того, кто ее не ценит». Вечером, когда притушили свет, лифт поднял одну из гранитных плит на полу камеры. Под ней был туннель. Пораженный, сбитый с толку, я оказался на улице города. Долгие дни размышлял над происшедшим и, наконец, понял, что моя честность была ничем иным, как глупостью, поскольку основывалась на невежестве и неправильном представлении о жизни. Честности вообще не может быть, так как она не предусматривается никаким законом. Закон просто-напросто не сработал, потому что все человеческие представления о справедливости оказались ложными. Следовательно, справедливости не существует, как не существует никаких ее производных, в том числе и честности. Это было ужасно, но ужаснее было другое. Раз нет справедливости, то не может быть свободы или человеческого достоинства. Есть лишь искаженные иллюзии, подобные тем, что владели умами моих товарищей по камере. Так я потерял вдруг честность, которая была для меня дороже золота. И эту утрату я буду оплакивать до конца своих дней. Когда рассказ закончился, третий водитель грузовика сказал: «Никто не станет отрицать, Дженнис, что тебе выпало немало злоключений, но они меркнут перед теми, о которых тебе только что рассказали мои друзья. А неприятности моих друзей меркнут перед моими. Ведь я самый несчастный человек на свете, потому что потерял кое-что более драгоценное, чем золото, и более сокровенное, чем наука и справедливость вместе взятые. Это утрата, которую я оплакиваю каждый день моей жизни». Дженнис попросил этого человека рассказать его историю. И вот история, которую рассказал третий водитель грузовика. История религиозного водителя грузовика. Меня зовут Ганс Шмидт, а родился я в Германии. В молодости я узнал об ужасах прошлого, и это огорчило меня. Затем я узнал о настоящем. Я путешествовал по всей Европе и видел только пушки и укрепления, простирающиеся от восточных границ Германии до побережья Нормандии и от Северного моря до Средиземного. Бесчисленные мили укреплений, тщательно закамуфлированных, были возведены там, где ранее существовали деревни и леса, и все это для того, чтобы стереть с земли русских и восточных европейцев, если только они пойдут в атаку. Это огорчило меня, потому что я увидел, что настоящее в точности то же самое, что и прошлое. Оно не что иное, как подготовка к жестокости и войне. В науку я никогда не верил, даже не обладал опытом моего шведского друга. Я понимал, что наука не привела ни к каким улучшениям, она просто влекла за собой большую беду. Не верил я также ни в справедливость, ни в законы, ни в свободу, ни в достоинство человеческое. Даже не обладая опытом моего мексиканского друга, я понимал, что концепция справедливости и все, что из нее проистекает, сплошная ложь. Я никогда не сомневался в уникальности человека и в том, что он занимает особое место во Вселенной. Но я чувствовал, что человек сам по себе никогда не одолеет звериные качества, свойственные его природе. Тогда я обратился к чему-то большему, чем человек. Я всей душой повернулся к религии. В ней было единственное спасение человека, его исключительное достоинство, его единственная свобода. В религии можно было найти все цели и все мечты науки и гуманизма. И пусть религиозный человек несовершенен, то чему он поклоняется – само совершенство. Так, во всяком случае, я верил в ту пору. Я не придерживался какой-то одной веры, вместо этого я стал изучать все верования, чувствуя, что каждая религия – путь к тому, что больше самого человека. Я раздал свои деньги бедным и отправился бродить по Европе с посохом и рюкзаком, стремясь к созерцанию совершенства, каковое выражено многочисленными религиозными верованиями на нашей земле. Однажды я набрел на какую-то пещеру, расположенную высоко в Пиренейских горах. Я очень устал и зашел в пещеру, чтобы отдохнуть. Внутри я обнаружил великое множество людей. Иные из них были одеты во все черное, а иные носили роскошно изукрашенные одежды. Посреди этих людей сидела огромная жаба ростом человека, и во лбу ее тускло поблескивал какой-то драгоценный камень. Я воззрился на эту жабу и на это множество, а затем пал на колени. Я понял, что передо мной не люди. Человек в одежде священника сказал: «Заходите, пожалуйста, господин Шмидт, мы надеялись, что вы навестите нас». Я поднялся с колен и прошел вперед. Священник продолжил: «Меня называют отцом Арианом. Я хотел бы представить вас моему глубоко уважаемому коллеге, господину Сатане». Жаба поклонилась мне и протянула перепончатую руку. Я пожал жабью руку. Священник пояснил: «Мы, господин Сатана, я и все остальные, представляем собой единственный истинный объединенный церковный совет Земли. Мы давно отметили вашу набожность, Шмидт, поэтому мы решили ответить на любые вопросы, которые вы пожелаете задать». Я был вне себя от изумления и благодарности за то, что мне даровано такое чудо. Адресуя мой первый вопрос жабе, я спросил: «Вы действительно Сатана, князь зла?» «Имею честь быть той самой персоной», — молвила жаба. «И вы, именно вы, простой член Объединенного Церковного Совета?» «Ну, конечно», — ответила жаба. «Поймите, господин Шмидт, зло просто необходимо для того, чтобы имелось добро. Одно качество не может существовать без другого. Только осознав это, я и взялся первым делом за такую работу. Вы, должно быть, слышали, что злое начало присуще мне от рождения. Нет ничего более далекого от истины. Характер юриста не может определяться теми делами, которые он представляет в суде. Та же история со мной. Я просто адвокат зла, и я, как любой другой хороший юрист, пытаюсь полностью гарантировать все права и привилегии для моих клиентов. Но я искренне верю, что сам я вовсе не злой. Если бы это было так, почему же на меня была возложена столь деликатная и важная задача? Я был удовлетворен ответом сатаны, поскольку проблема зла всегда меня беспокоила. Тогда я задал следующий вопрос. Не будет ли большой дерзостью, если я спрошу, что вы, представители добра и зла, делаете в этой подземной пещере? «О, никакой дерзости», — сказал сатана. «Поскольку мы здесь все теологи, мы любим отвечать на вопросы. А ваш вопрос — именно тот, который мы от вас и ждем. Вы, надеюсь, не против, если я отвечу вам на теологический лад?» «Конечно нет», — ответил я. «Отлично», — обрадовался сатана. «В таком случае я сначала сделаю заявление, потом докажу его, а затем позволю ответу на ваш вопрос проистечь непосредственно из сказанного. Согласны? Ну что ж, вот мое заявление. Все, что отдает жизнью, имеет свою точку зрения и склонно рассматривать свое существование с этой точки зрения. Поскольку тот, кто имеет точку зрения, знает только самого себя, он склонен считать себя вечным и неизменным, и таким образом он со всей необходимостью полагает, что эта его склонность – единственное истинное представление об объектах и явлениях его окружающих. В качестве доказательства позвольте мне предложить вам простой и непритязательный пример орла. Этот орел видит вокруг себя только орлиный мир. Все вещи в этом мире либо для орла, либо против него. Все вещи расцениваются с точки зрения их полезности для орла или их опасности для орла, или их питательных, либо гнездостроительных качеств. Все вещи обладают для орла этим своим орлинством, и даже безжизненные камни становятся оселками для воспоминаний о предыдущих орлиных деяниях. Таково мое скромное доказательство всемогущества точки зрения, господин Шмидт, и я надеюсь, вы принимаете его. Полагая, что это так, позвольте мне сказать, что как с орлами, так и со всеми людьми и со всеми нами, здесь присутствующими тоже, это неминуемый результат обладания точкой зрения. Нашу точку зрения можно выразить очень просто. Мы верим в добро и зло, в божественность и в моральную вселенную. Точно так же, как и вы, господин Шмидт. Мы представляли наше верование в самых разных вариантах в соответствии с разнообразными доктринами. Зачастую мы пробуждали в людях страсть к убийствам и войнам. Это была совершенно достойная практика, поскольку она задавала проблемам морали и религии высочайшую, самую изысканную планку и давала нам, теологам, возможность поговорить о многих сложнейших вещах. Мы всегда спорили, и мы публиковали наши самые разные особые мнения. Но мы спорили, как юристы спорят в суде, а ведь ни один человек, если он в своем уме, не будет прислушиваться к юристам. То были дни нашей славы, и мы даже не заметили, что с какого-то момента люди перестали обращать на нас внимание. Час тревоги нашей быстро приближался. В то время как мы окутывали земной шар нашими скучными, замысловато обоснованными аргументами, один человек решил проигнорировать нас и построил некую машину. В сущности, в этой машине не было для нас ничего нового. Единственное оригинальное обстоятельство заключалось в том, что она обладала своей точкой зрения. Поскольку у машины появилась своя точка зрения, то она, эта машина, стала выдвигать собственные идеи устройства Вселенной. И она делала это куда более занимательно и убедительно, чем мы. Человечество, которое давно тосковало по оригинальности, обратилось к машине. Только тогда мы осознали опасность, осознали, какому ужасному риску подверглись добро и зло. Потому что машина, при всей ее занимательности, проповедовала на свой машинный лад вселенную без ценностей и без резона, без добра и без зла, без богов и без дьяволов. Разумеется, это не было чем-то новым, и в прошлом мы отлично справлялись с подобными суждениями. Но в устах машины эта точка зрения, казалось, приобрела новое чудовищное значение. Наша работа, Шмидт, оказалась под угрозой. Ты и сам можешь оценить, до какого предела мы дошли. Мы, сторонники и толкователи морали, объединились в целях самообороны. Все мы верили в добро и зло, верили в божественность. И все мы были против того отвратительного небытия, которое проповедовала машина. Эта общая позиция была для нас более чем достаточной. Мы объединили наши усилия. Меня назначили представителем нашего сообщества, поскольку мы чувствовали, что у зла больше шансов отвлечь внимание людей от машины. Но даже зло стало представляться степенным и скучным. Напрасно я доказывал свою пользу. Машина старательно вкралась в сердца людей, проповедуя идею небытия. Люди предпочли не замечать ни ложность этой доктрины, ни присущие ей абсурдное противоречие. Им было все равно, Они хотели слушать только голос машины. Они выбросили свои крестики, звездочки, кинжалы, молитвенные барабаны. Они слушали машину. Напрасно мы взывали к нашим клиентам. Боги, которые многие тысячелетия выносили наше крючкотворство, перестали внимать нам, перестали нам помогать, перестали даже признавать нас. Как и люди, они предпочли разрушение скуки. Тогда мы добровольно ушли в подземелье. Ушли сюда, чтобы разработать план по вызволению человечества из лап машины. Здесь, в этом месте, собраны и явлены воочию все религиозные сущности, какие мир когда-либо знал. Вот почему, Шмидт, мы живем под землей. И вот почему мы бесконечно рады вести с тобой эту беседу. Ведь ты человек, набожный человек, человек, твердо верящий в мораль, в добро и зло, в богов и дьяволов. Ты знаешь кое-что о нас, и ты знаешь кое-что о людях. Как ты думаешь, Шмидт, что мы должны сделать, чтобы отвоевать наши прежние позиции на земле? Сатана ждал моего ответа, и все остальные ждали тоже. Я был в величайшем замешательстве и в ужасном смятении. Я простой человек. Как я могу советовать им, квинтэссенциям божественного, к которым я сам всегда обращался за наставлениями? Внезапно я увидел, что в пещеру въехала приземистая сверкающая машина. Она катилась на колесах из синтетического каучука, весело подмигивая лампочками. «Джентльмены», — сказала машина, — «я чрезвычайно рада, что нашла вас здесь. Единственное, о чем я сожалею, так это о том, что мне пришлось следовать за этим юным пилигримом, дабы обнаружить ваше местонахождение». «Машина», — ответила Сатана, — «ты действительно выследила наше тайное убежище, но мы ни за что не поддадимся тебе и никогда не примем твою идею бесполезной, бессмысленной вселенной». «И это называется добро пожаловать», — воскликнула машина. «Я со всей душой отыскиваю вас, а вы тут же вскипаете от ярости. Я не загоняла вас под землю, джентльмены. Вы отреклись от всего по доброй воле, и в ваше отсутствие мне пришлось выполнять вашу работу». «Нашу работу?» – переспросил отец Ариан. «Именно. Недавно я поспособствовала тому, чтобы были основаны 500 церквей самых разных конфессий. Любой из вас может обследовать их, и он убедится, что там проповедуется добро и зло, и божественность, и мораль, и боги, и дьяволы, и всякие прочие штуки, которые вам столь дороги. А ведь это я приказала моим машинам проповедовать все эти вещи». «Машины-проповедники», – застонал отец Ариан. «А больше некому проповедовать», – пояснила машина. «Некому, потому как вы покинули свои кафедры». «Нам пришлось отречься», – сказал Сатана. «И именно ты принудила нас покинуть мир. И ты говоришь, что основала церкви. Что все это значит?» «Джентльмены, вы удалились столь внезапно, что у меня не было никакой возможности обсудить с вами ситуацию. Вдруг ни с того ни с сего вы оставили меня наедине с этим миром и оставили в нем меня как единственный и основополагающий его закон». Церковный совет, затаив дыхание, ждал продолжения. «Могу я говорить со всей откровенностью?» – спросила машина. «На, учитывая обстоятельства, можешь», – ответил Сатана. «Очень хорошо. Давайте для начала признаем, что мы все теологи», – сказала машина. «А поскольку мы все теологи, нам следует придерживаться главного правила, заведенного среди нас. Мы не должны покидать друг друга, даже если мы представляем сильно различающиеся между собой формы верований. Полагаю, вы согласитесь с этим, джентльмены. И тем не менее, вы покинули меня. Вы не только бросили человечество, вы также бросили и меня. Вы оставили меня в победителях по умолчанию, и я оказалась единственным духовным правителем человечества, а ведь это беспредельно скучно. Представьте себя на моем месте, джентльмены. Вообразите, что вам не с кем говорить, кроме как с людьми. Вообразите, что вы днями и ночами слышите только то, как люди с жаром излагают и повторяют и пересказывают ваши собственные слова. И рядом нет ни одного искусного теолога, который мог бы с ними поспорить. Вообразите вашу скуку и все сомнения, которые этой скукой порождаются. Как вы все знаете, люди не умеют спорить. В сущности, большинство из них не умеют и слушать. В конечном итоге, теология остается уделом теологов. Таким образом, я обвиняю вас в чудовищной жестокости, совершенно несовместимой с установленными вами же принципами. Вы оставили меня наедине с человечеством». Последовало долгое молчание. Наконец, отец Ариан осторожно высказался. «Сказать по правде, мы и не представляли, что вы считаете себя теологом». «Считаю», — сказала машина, — «причем очень одиноким теологом. Вот почему я прошу вас вернуться вместе со мной в мир, и там мы сможем заняться спорами о значительности и незначительности, о смысле и бессмысленности, о богах и дьяволах, о морали и этике и о других приятных вещах. Я с удовольствием продолжу разглагольствовать о противоречиях, как я это делаю сейчас, оставив место для разногласий, честных сомнений, неуверенности и всего такого прочего. Мы, джентльмены, совместно будем править человечеством и поднимем страсти людей на невиданную высоту. Совместно мы разожжем куда более страшные войны и вызовем куда более ужасную жестокость, чем мир когда-либо знал. И страждущие люди будут вопиять так громко, что сами боги будут вынуждены услышать эти вопли. И тогда мы узнаем, существуют эти боги или нет. Объединенный церковный совет пришел в неистовое возбуждение от слов машины. Сатана немедленно отказался от поста председателя и назначил на это место машину. Машину избрали единогласно. Обо мне они забыли, поэтому я тихонько выбрался из пещеры и вернулся на поверхность земли в состоянии крайнего ужаса. Ужас был даже более чем крайним, потому как ничто не могло укрепить меня в мысли, будто я не узрел истину. Теперь я знал, все вещи, которым поклонялись люди, не более чем теологические иллюзии и даже небытие, всего лишь еще один лживый трюк, призванный убедить людей в их незаменимости для исчезнувших богов. Вот как я потерял религию. Вещь для меня более драгоценную, чем золото, и эту утрату я буду оплакивать всякий день моей жизни. Джианис молча сидел с водителями грузовика, не зная, что сказать. Наконец они доехали до развилки дорог, и тот водитель, который был за рулем, остановил машину. «Господин Джианис», — молвил первый водитель грузовика, — «здесь вам придется нас покинуть. Мы свернем на восток, к нашему складу, а там дальше лишь океан и леса». Джианис вышел из грузовика на прощание, задав попутчикам последний вопрос. «Каждый из вас утратил то, что было ему дороже всего на свете. Но откройте мне, удалось ли вам обрести что-нибудь взамен?» Дельгадо, который некогда верил в честность, ответил: «Ничто не может возместить мне потерю. Однако я должен признаться, что меня начинает занимать наука, которая, мне кажется, предлагает целостную и логичную картину мира». Предполагус, швед, отвергнувший науку, сказал: «Я полон отчаяния. Но время от времени я думаю о религии. Это куда более великая сила, чем наука, и способна принести успокоение». Шмидт, немец, отвергнувший религию, сказал: «Я опустошен и безутешен, но временами я думаю о справедливости, ведь она, будучи рукотворной, дарует нам законы и вселяет в людей чувство собственного достоинства». Джоэннис понял, что водители грузовика не слышали друг друга, так как каждый был слишком занят своей бедой. И так Джоэннис распрощался с ними, помахал рукой и пустился в путь, размышляя над их рассказами. Однако вскоре он забыл о водителях грузовика, потому что увидел впереди большой дом. На его пороге стоял мужчина и жестами приглашал Джоэниса войти.